Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 120 лет во вторник на этой неделе исполнилось, наверное, самой главной психиатрической больнице страны. По крайней мере, про Москву я могу говорить уверенно. Наверное, ведущая клиника Москвы может считаться и ведущей клиникой страны. Пусть не обижаются на меня другие клиники. Конечно, у моего поколения врачей психиатрическая клиническая больница номер один на всю жизнь ассоциировалась с одним из самых первых ее главных врачей и человеком, который очень много сделал для развития психиатрии, с именем Петра Петровича Кащенко. Она носила в советское время именно его имя. Однако в наши дни больнице было возвращено имя Николая Александровича Алексеева. Это легендарный городской глава, который был губернатором Москвы с 1885 по 1893 годы. И, собственно говоря, фактически он, Николай Александрович, создал Москву именно такой, какой мы ее знаем. Большим европейским городом. Он фактически завершил работы по водопроводу и канализации в Москве. Он привел нынешний вид наши скверы и бульвары. И надо сказать, что территория, пожертвованная Москве купцом Канадчиковым, строительство на загородном шоссе, которое до сих пор носит это имя, психиатрической больницы на 500 кроватей, было одним из главных и самых любимых начинаний Николая Александровича Алексеева. Он пожертвовал 300 тысяч рублей на строительство этой больницы. И надо сказать, что все остальные средства собирал у богатых людей города Москвы. Стройка была задумана с размахом, и, в общем, жаль, что Николай Александрович не дожил до открытия больницы. Был смертельно ранен в здании городской думы. Как это часто бывает в человеческой судьбе, а психиатрическая больница номер один – это, в общем, место, где решаются судьбы людские. Ранен он был душевно больным, и от этой раны и умер. В памяти создателя больницы в 1996 году, в честь столетия, соответственно, на ее территории появилась часовня, внутри которой хранится посмертная маска городского головы. Я даже, если захочу, всю историю больницы, психиатрической больницы номер один, рассказать не смогу. Скажу лишь с самого начала, что Петр Петрович Кащенко реформировал сначала работу психиатрической больницы в Новгороде. И, в общем, с того самого момента Кащенко доказывал, что больные не должны подвергаться никаким социальным ограничениям. Наоборот, их нужно возвращать в жизнь, социализировать. Там, на базе больницы, возникла знаменитая нижегородская колония Ляхова, где люди, впервые страдающие психическими заболеваниями, работали в мастерских, на огородах и в теплицах. Кащенко не считал панацеей этот метод лечения, но считал, что общение и социализация чуть ли не самое главное. Надо сказать, что это тезис советской психиатрии. В общем, доказал свою эффективность. На самом деле, сейчас как-то не принято об этом говорить, но Петр Петрович Кащенко был толстовцем, яростным толстовцем, и потом яростным большевиком, очень рискованным человеком, поддерживал советскую власть, за что, видимо, с 1994 году и пострадал, поскольку больницу лишили его имени и вернули ей имя Николая Александровича Алексеева. Вот такая история наименований и, в общем, лечения. Ну и, конечно, так как мы говорим о очень модном и странном понятии современной психологии, которое называется обволакивающая агрессия, то одной из тем этого разговора как раз и является для меня тот факт, что те самые принципы, на которых строилась советская психиатрия, по крайней мере, в 20-х годах, пока был жив тоже очень рано умерший Петр Петрович Кащенко, он скончался 19 апреля 1920 года, потихоньку стали затухать все больше и больше. И, в общем, к нашему времени, на мой взгляд, мы подошли к той самой границе, когда на первом месте стоят биологические, в первую очередь лекарственные формы лечения, а вот все, что связано с социализацией, отошло куда-то на, по крайней мере, второй план. И мне кажется, что это беда наша сегодняшняя, которую мы все больше и больше начинаем осознавать. Когда-то в начале 19 века, когда возникали первые российские психиатрические больницы, их прозвали мертвыми домами. Ну, одна из наших слушательниц на сайте вспомнила имя Ивана Яковлевича Корейши. Если успею, расскажу два слова. Человек, который заслуживает, судьба которого заслуживает ни одной передачи. Но, по крайней мере, когда он был доставлен в Москву, его приковали за шею цепью в подвале. Это знаменитая, в общем, история. И, казалось бы, вот такое психиатрическое толстовство конца 19-го, начала 20 века было куда более гуманным. Я хочу сказать, подходя к человеку, который лечится в больнице чисто биологически, пытаясь ему помочь только с помощью лекарственных средств, мы попадаем сложнейшую ситуацию, на самом деле, которую я тоже считаю формой обволакивающей агрессии. Вот те психбольницы начала 19 века народ прозвал мертвыми домами. Поэтому, наверное, я попробую продолжить музыкальную тему нашей предыдущей программы. И послушаем мы сегодня пару мелодий, которые, ну, как бы отписывают какие-то черты народного отношения к смерти. Ай, в лугах я, в лугах, ой, травы, кое замирала. Я, ой, я, ой, травкой замиру, улай. А у меня же, а у меня, ой, доброго козлочки. Я все время пытаюсь шокировать вас русскими народными песнями, и поскольку, ну, как-то мы их до такой степени не знаем, что, ей-богу, они звучат в эфире как безумие какое-то. А в песне этой герой, как вы видите, мечтает о смерти жены. И он тогда пойдет гулять. К сожалению, сегодня отнюдь не редкость, когда жены, мужей или мужья жен пытаются отправить в психбольницу. И это, в общем, для меня в чем-то означает, что мы, психиатры, и то, что происходит в наших больницах, по-прежнему ощущается людьми, не имеющими отношения к нашей науке, как мертвый дом. И, конечно, отношение это, с моей точки зрения, нам нужно научиться менять. И сегодня в прямом эфире мы дозвонились Аркадию Липовичу Шмеловичу. Аркадий Липович человек легендарный в своем роде. Он отдал Кащенко, больница имени Алексеева. Для меня на всю жизнь останется больница имени Кащенко. Забыл сказать, естественно, что словосочетание Канадчикова дача, описывающее эту больницу, ввел в мод, в модный оборот Владимир Семенович Высоцкий. Разумеется, в знаменитой песне, которую я уж сегодня ставить не буду. Так вот, Аркадий Липович человек легендарный, он был заместителем главного врача на много лет больницы, психиатрической больницы номер один. А сейчас он заведует реабилитационным отделением, и поэтому мы решились в столь поздний час ему дозвониться. Здравствуйте, Аркадий Липович. Добрый вечер. Аркадий Липович, если можно, два слова об историческом значении психиатрической больницы номер один. Лучше вас все равно никто не скажет. Знаете, в эти дни мы отмечаем ее 120-летие, поэтому мы очень тщательно изучили историю больницы. И я просто обязан существенно возразить тому, о чем вы говорили в начале передачи, поскольку мы все-таки должны все вместе беспокоиться об исторической правде. Отдавая дань Петру Петровичу Кащенко, видному отечественному психиатру, мы все-таки должны все знать, как появилась наша больница. А появилась она благодаря тому, что в конце 19 века выдающиеся психиатры отечественные Корсаков, Кожевников, Сербский, Буцкий Виктор Романович, который возглавлял единственную в Москве на тот период времени Преображенскую больницу на 200 кроватей, построенную еще до Наполеона в 1809 году, обратились к городскому главе Николаю Александровичу Алексееву, человеку очень легендарному. Это отдельная должна быть передача, потому что он, собственно говоря, превратил Москву, сделал первые шаги для того, чтобы превратить Москву в цивилизованный город. Обратились с просьбой сделать что-то для того, чтобы построить новую современную больницу. И Николай Александрович Алексеев, всегда откликавшийся на социальные нужды москвичей, будучи человеком незаурядным, заразился этой идеей. Денег в казне не было, тем не менее в короткий срок он собрал около 1,5 миллиона рублей золотом, вложив свои 300 тысяч рублей, это громадные были деньги, около 90 человек, благотворителей, вложили свои средства в будущую больницу. И вот он поручает главному врачу Преображенской больницы Виктору Романовичу Буцке и академику архитектуры Васильеву создать современный проект новой психиатрической больницы. В короткий срок это сделано было. И больница буквально в течение 3 лет появилась на территории 64 гектаров, которая действительно называлась «Канатчикова дача», поскольку принадлежала купцу Канатчикову. И, к сожалению, большому Николай Александрович Алексеев не дожил год и 2 месяца до открытия больницы, но он лично принимал в этом участие. Это единственная психиатрическая больница, которая была построена на средства меценатов. Это большая больница, она была построена на 500 кроватей, и Николай Александрович трагически погиб. И вот открытие этой больницы 25 мая, а по старому стилю 12 мая 1894 года, было большим таким событием общественным в Москве. И не только генерал-губернатор со всей свитой присутствовал на этом открытии. Вся городская дума в полном составе, видные люди, меценаты. И Николай Александрович Алексеев оказался тем человеком, имя которого и было больнице с первых же дней присвоено. И больница с 12 мая, а по новому стилю с 25 мая 1894 года в течение 28 лет носила имя Николая Александровича Алексеева. Совершенно заслуженно, учитывая тот вклад, который он сделал в то, чтобы больница, современная больница появилась. И возглавил больницу с первых дней Виктор Романович Буцке, выдающийся человек. Это тот человек, который со своим небольшим окружением, первых 13 врачей-психиатров работало в больнице в первые годы, создал те традиции, традиции нестеснения, традиции гуманизма, которые были характерны для отечественной психиатрии. И надо сказать, что психиатрия, да. Вот я... И Виктор Романович Буцкий, одну минуточку, он 10 лет возглавлял больницу. Петр Петрович Кащенко один из 10 главных врачей за весь ее период, включая нынешнего главного врача. К сожалению, работал всего лишь 2 года и 7 месяцев главным врачом. Он уехал под Санкт-Петербург строить новую больницу, построил, возглавлял ее, она носит до сих пор его имя. А вот уже в 22-м году больница была переименована и стала называться имени Кащенко. К столетию больницы, когда мы, готовясь к столетию, перерыли все архивы, когда мы узнали историю этой больницы во все ее сложные периоды, мы поняли, что необходимо поставить перед коллективом больницы вопрос не о переименовании больницы, а о возвращении ей и имя Алексеева, с чем мы и обратились от имени коллектива в мэрию Москвы. Действительно, был такой указ, и больницы возвратили в 1994 году имя Алексеева. А имя Кащенко для нас свято. Его большой бюст находится в административном корпусе. Целый раздел в музее больницы посвящен Петру Петровичу Кащенко и его деятельности. Давайте он скажем, за годы и 7 месяцев много сделал для больницы. Но давайте отдадим должное действительно ее основателям и тем, кто, кто передал Петру Петровичу Кащенко вот, больницу в очень хорошем на тот период современном состоянии. Аркадий Липович, ну да. Вот я хотел, во-первых, сказать, что музей больницы входит в официальный реестр музеев Москвы, то есть это не так, чтобы это было какое-то такое заведение. Конечно, да. И в совет музея. И в совет музея входит внучатая племянница Николая Александровича Алексеева. А вот, Маркадий да. Липович, помогает ли это... Говоря, племянница Петра Петровича Кащенко. Ей исполнилось 106 лет, и она член совета музея. Никогда не знал даже, что она еще жива, да и бог здоровья. Я хотел сказать, Аркадий Липович, ну, тем не менее, и все-таки, ну, вот вы говорите, что, да, денег в казне в те времена не было, их не было никогда, ни в какие времена. Казна – это такое дело. А что касается все тех же традиций, вот, понимаете, есть у меня ощущение, что как-то с 60-х, по крайней мере, годов прошлого века мы начали возвращаться к традиции стеснения. Вот если отечественная психиатрическая традиция, это была революция, и именно потому открытие больницы номер один было таким событием с участием всех видных людей того времени. Мы, вот это мое впечатление, я могу быть принципиально неправ, что мы как-то незаметно вернулись к традициям мертвого дома, к традициям стеснения. Только раньше это стеснение было социальным, а теперь стало химическим. Ну, по крайней мере, по преимуществу. И все вот эти наши славные, как бы... То, чему учил, ну, Кожевников в первую очередь, конечно, а следом за ним и Сергей Сергеевич Корсаков, и Гудковский, и, в общем, все те, кто создавал больницу. Оно как-то незаметно исчезло. Или мне это кажется? И я не прав, в принципе. Знаете, я не могу с вами согласиться, потому что вектор действительно, начиная с 60-х годов, очень большую роль сыграли, и умами психиатров завладела психофармакология. И было такое ощущение, что наконец появились лекарства, которые позволили лечить больных и не стен больниц. Это очень важно, потому что без лекарств, современных лекарств, невозможно было лечить пациентов, которые выписывались из больниц. И был такой период, когда личностные методики, не медикаментозные методики, как бы отступили на второй план. Но я должен сказать, что уже давно вектор развития психиатрии в целом, и в мире, и в России в том числе, он в другом направлении движется. Ну, в мире я, не сомневаюсь нисколько, потому что... А я вам говорю о России. Потому что вот, допустим, сегодня каждые выходные 300-400 человек у нас уходят в домашние отпуска. Это касается не только нашей больницы. У нас дифференцированные режимы наблюдения и реабилитации. И режимы доверия, режимы открытых дверей занимают очень большое место. И мы сейчас в рамках модернизации здравоохранения и психиатрии в частности, большое направление по сокращению коек в стационар, за счет расширения внебольничной помощи, появление стационар замещающих различных подразделений, дневные стационары. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в нашем филиале в Подольском районе Московской области, чтобы у нас наш филиал реорганизовался в реабилитационный, где были бы все этапы, включая заключительный этап реабилитации. Сегодня мы воссоздаем систему восстановления способностей наших инвалидов. Благодаря тому, что правительством Москвы создана программа так называемого временного трудоустройства, когда работодатель заинтересован в том, чтобы организовать производство, поскольку оплачивает только 20% заработной платы работающим пациентам, а 80% дотируется правительством Москвы. У нас широко развивается арт-терапия, терапия искусством. В больнице работает 17 клубов по интересам. У нас есть и студии изобразительного творчества, студии театральные, студия кукольного театра, музыкальная студия, литературная студия. К 120-летию мы издали сборник литературных произведений пациентов, мы издали каталог изобразительного творчества. У нас, между прочим, вот в эти дни создается новый радиопроект «Зазеркалье». Это вам очень интересно, вы же радиопередача, где будут вещать только наши пациенты. С помощью дипломников факультета журналистики МГУ, без профессионалов, пациенты рассказывают о различных сферах их жизни, не только о болезни. Они говорят о политике, они говорят о семье, они слушателям будут говорить, как исповеди свои. Это очень интересно. И вот мы заканчиваем создавать сайт, мы начнем с интернета, а потом, надеемся, может быть, ваша передача сможет тоже уделить место вот такому радиопроекту «Зазеркалье», где сами пациенты радиослушателям будут говорить о себе. Это очень важная вещь, потому что, к сожалению, люди, все население, это касается не только нашей страны, живет мифами о психиатрии, мифами о наших пациентах, о их возможностях. Эти мифы приводят к тому, что каждый пациент, психиатрия в целом и даже профессионалы стигматизированы. Стигма – это ярлык. И люди боятся психиатрии. Они приходят в психиатрию тогда, когда уже может быть поздно. Потому что чем раньше обратился человек с заболеванием, тем эффективнее наша помощь. К сожалению, средства массовой информации в данном случае занимают, ну, не самую такую конструктивную позицию. Вот понимаете, это, Марк Адлипович, да. Я не стану защищать средства массовой информации ни в коей мере. Я хочу сказать вот что. И, конечно, насколько мне известно, сотрудники Радио России помогают вам в создании этого проекта, и мы с радостью присоединимся и будем участвовать в этом замечательном проекте радио психиатрической больницы номер один. Но я вот что хочу сказать. Но ведь этот страх заработали мы сами. И то, что не доверяют, и то, что опасаются, это же все равно наша заслуга. И, наверное, все-таки об этом тоже нужно честно говорить. И нужно честно говорить об очень опасных вещах, которые, я надеюсь, очень надеюсь, что именно психбольница номер один существует в каком-то минимальном своем виде. Но я знаю, и знаю это очень хорошо, что практически в любой жалобе, ну, скажем, подростка на состояние своей души, сегодня врачи склонны разыскивать психоз. Не буду сейчас говорить о диагнозах. Это ведь все равно мы и кафедры, которые работали у вас в какой-то момент исторический, в соответствии с социальным заказом, сделали так, что практически ничего, кроме различных вариантов течения шизофрении, в принципе, не обсуждалось. И, наверное, теперь, мне так кажется, нужны разговоры. Вот такие разговоры, как у нас с вами, для того, чтобы объяснить людям, что на самом деле психиатрия – это не мертвый дом, и не только помощь нейролептиками и психотропными препаратами в ней можно получить, потому что до самого последнего времени, буквально до последнего, наверное, десятилетия, это было именно так. Ну, мне кажется, что если мы сами об этом говорим честно, то и люди, ну, как-то понимают, что мы признаем свои там ошибки и трудности и пытаемся работать как-то по-другому. Вот это очень важно. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. Вы знаете, я бы вас пригласил каждый декабрь, а это уже как раз вот вы говорите о десятилетии, в течение 8 лет проходит всероссийский конкурс за подвижничество в области душевного здоровья. Он финал этого конкурса, в котором участвуют десятки регионов нашей страны, проходит в Патриархии, вот этот комплекс в Даниловском монастыре. И вот эти десятки регионов демонстрируют передовые методы реабилитации, комплексного подхода к помощи душевно больным. У нас уникальные методики, уникальные учреждения, не везде все гладко. Я с вами согласен. Так не бывает, чтобы все было гладко. Но как раз очень много передового и интересного возникает буквально ежегодно и множится. Ну, к примеру, вот сейчас уже в течение последних 10, пожалуй, 15 лет развивается общественное движение в психиатрии. В Москве существует более 15 общественных организаций, работающих в сфере психического здоровья. Я, кстати, руководитель одной из таких общественных организаций, клуб психиатров. В эту организацию входят представители, пожалуй, всех психиатрических организаций. Вот одна из наших программ. Мы в режиме биеннале один раз в 2 года, вот уже провели в 2010-2012 году, и будет это в 2014, 2 фестиваля творчества людей с особенностями психического развития. Второй фестиваль собрал делегации в 2012 году из 20 регионов России, Нидерландов, Финляндии, Израиля, Германии, Украины. Только в 6 творческих номинациях: литературное, концертное, изобразительное творчество, кино, фото номинация. У нас было показано на площадках культурных Москвы, вот в театральном центре Мирхольда, прошел 21 спектакль театральных студий душевнобольных. А в музее Свистовой на Остоженке мультимедиа-арт-музей. Номинации было показано 23 фильма, снятых пациентов. Изобразительное творчество на 7 площадках. Пушкинский музей, Центр современного искусства, Винзавод, галерея Беляева, художественный лицей. Аркадий Лепич, спасибо большое. Просто время нашей передачи стремительно бежит к концу. Огромное вам спасибо. С праздником вас. Поздравьте, пожалуйста, с праздником всех, кто от нашего имени, всех, кто самоотверженно трудится сегодня в психиатрической больнице номер 1. И спасибо, что вы согласились так поздно принять участие в нашем эфире. А у нас еще одна музыкальная пауза, а то не успеем. Блажен. тем, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом. Он и в ночной тиши глубокой при сиянии дневном читает книгу ту святую, где писано Господа закон. Он не войдет в беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входят стыд и честь, и где царит разгул безумный, хула злоречие и лесть. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на дом пиру, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру. Все-таки мне все время хочется сказать, что психиатрия очень опасная и очень неопределенная специальность. Та самая специальность, в которой ответственность врача оказывается абсолютно колоссальной. Она всегда у всех врачей оказывается колоссальной. Но я сейчас говорю, наверное, в первую очередь о своей психотерапии, то есть об ответственности за свои слова. А этой ответственности никакой закон, к сожалению, до конца не может ограничить, наложить на нее какие-то запреты. Вся проблема в том, что если врач заинтересован работать как-то попроще, ему легче поставить тяжелый диагноз. Человек, который подозревает, что какие-то события внутри его души оказываются ненормальными, приходит к врачу в состоянии абсолютной беспомощности. И если врач сразу, сходу назовет какие-то проявления психической жизни пациента болезнью, вот сразу, он этим испугает и пациента, и родителей. Я не знаю. Ну, можно, например, назвать болезнью некоторые формы мечтаний детей и подростков. Вот если в совсем недавнем прошлом такие мечтания с легкостью коллеги мои называли болезнью, психозом, и детям и подросткам начинали назначать тяжелые психотропные препараты, которые, в общем, и предназначены изначально для того, чтобы менять личность. Но самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что если человеку сказать, что какие-то проявления его психической жизни ненормальные, являются болезнью, то он начинает отчуждать от себя, пытаться вытеснить из себя эти явления, и они действительно могут превратиться в болезнь. Просто из одного неосторожно сказанного слова врача. Вы знаете, вы очень тяжело больны, поэтому вам срочно надо лечиться. Это и есть обволакивающая агрессия в медицине. Сегодня в психиатрической больнице номер один, насколько я знаю, работает 85 психологов. Посоветуйтесь с ними, может, они скажут чего-нибудь другое.